Вопросы. Кому из твоих знакомых взрослых твоя мама разрешает тебя обнимать, целовать или прикасаться к тебе? Перечисли всех своих родственников, которых сможешь вспомнить. Кто из них может тебя обнимать и гладить, а кто нет? Почему Нике было неудобно сказать дяде Сереже, что ей неприятно от его обнимашек и поцелуев? Что ты скажешь кому-то из твоих родных или знакомых взрослых, если тебе не хочется, чтобы он или она тебя обнимали и целовали? Почему бабушка, которая рассказала о болезни Макса, была не права? Почему не нужно рассказывать об интимных вещах своих родных даже другим родственникам? Задание. Потренируйся уверенно и спокойно говорить фразы. «Мне это не нравится». «Я не люблю, когда меня трогают». «Нет, я не хочу». Обсуди с мамой, в каких случаях нужно отвечать так твоим знакомым взрослым. Вернитесь еще раз вместе с мамой к вашим кругам доверия, зеленому и желтому. Подумайте, не забыли ли вы вписать кого-то в желтый круг знакомых взрослых? И теперь давайте поиграем в игру «Кому можно?». Называй по одному пункту из списка разных действий и называй тех взрослых из зеленого и желтого кругов, которым твоя мама разрешает делать это действие по отношению к тебе. Обнимать и гладить по голове, целовать, угощать тебя чем-то вкусным, просить тебя о помощи, делать тебе замечания, учить тебя чему-то, наказывать тебя, разрешать или запрещать тебе что-то, играть с тобой, приглашать тебя в гости, дарить тебе подарки, разговаривать с тобой о чем-то секретном, называть тебя своим другом. Как постоять за себя? Макс вышел на улицу и сразу же увидел Тему. Тот шел навстречу взъерошенный, с красным лицом и сжатыми кулаками. «Привет! Что с тобой?» — спросил Макс обеспокоенно. «Да снова Витька с Эдиком напали!» Тема тяжело выдохнул и оглянулся. «Они все еще там. Я им обоим двинул не по разу, конечно, но и сам получил. Давай Витьку подловим вдвоем, когда он пойдет домой, и наваляем так, чтобы он вообще перестал к нам лезть. Давай!» Кивнул Макс, но сразу помрачнел. «Слушай, а если он позовет Марата из девятиэтажки, а тот притащит своих дружков? Нам тогда вообще будет во двор не выйти. И у школы нас легко подкараулить. Я лично не хочу ходить и оглядываться». «Не знаю», — задумался Артем. «Марат, конечно, опасный тип. И у него еще старший брат есть. Тут вообще из девятого вроде бы. Но что-то делать надо. Он каждый раз цепляется». «Давай подумаем», — предложил Макс. «Здравствуйте, Маргарита Павловна», — поспешно сказал Тёма бабушке Макса, которая вместе с Никой вышла из подъезда. «Здравствуй, Артём», — строго сказала бабушка. «Что ты такой всклокоченный, как воробей после драки? Кто-то тебя обижает?» «Нет», — замотал головой Тёма. «Это я с пацанами играл». «Ох, мама тебе устроит, когда домой придёшь. Посмотри, все штаны в грязи. Не можете вы, мальчишки, играть так, чтобы не испачкаться. Максимка, ты будь поаккуратней, я тебя очень прошу. Идите, играйте, но чтобы были на виду. Я должна за вами присматривать». Бабушка огляделась и увидела знакомую соседку. «Я буду вон там с Елизаветой Борисовной». Она показала рукой на скамейку у соседнего подъезда. «Бегите, играйте». Ника задержалась рядом с Артемом, внимательно его разглядывая. «Снова Витька?» — догадалась она. «Как я его ненавижу!» «Ага», — кивнул Тёма. «Мы с Максом думаем, что нам с ним делать?» «Лучше к нему не лезть», — грустно сказала Ника. «Обходите его подальше и все. А то его дружки вас отлупят. Ну, обидно, конечно, когда кто-то нагло пользуется тем, что у него друзья-старшеклассники. и разговаривать с ним, наверное, бесполезно. Мы с Максом вчера смотрели курс по безопасности, и там как раз говорили о 4 способах, как можно себя защитить. Да, подтвердил Макс. Но я не знаю, какой из них нам может помочь с этим Витькой. А какие способы? Заинтересованно спросил Артём. Первый – это поговорить, ответил Макс. Нужно спокойно пообщаться с обидчиком без наезда. Спросить, почему он так поступает, чего он хочет. Ну нет. Покачал головой Артём. Это я с тобой могу поговорить, если мы поссоримся. Или ты со мной, когда меня заносит. Тогда мы друг друга услышим и помиримся. А с Витькой бесполезно. А еще какие способы? Ну, дать сдачи, ответил Макс. А третий – игнорировать. Это то, что предлагает Ника. Не лезть и обходить стороной. А четвертый – попросить о помощи, дополнила Ника. Можно сказать маме, чтобы она поговорила с родителем Витьки. Или даже заявить в полицию. Если он постоянно пристает и нападает, то, может быть, взрослые разберутся с ним. Это нас он не боится, а своего отца, может, и испугается. Или полиции. Да только хуже будет! Громко закричал Тёма. Он нам потом отомстит. Или скажет Марату, и тот со своими друзьями нас подкараулит здесь или осенью в школе. Ничего из этих способов не подходит. Только прятаться от него и его друзей. Так получается? Может, попробуем поговорить с ним? Неуверенно предложил Макс. Как ты себе это представляешь? Спросил Тёма. Подойдем к нему. И что скажем? Он даже слушать не будет. Нет. На курсе сказали, что разговаривать нужно один на один, когда рядом никого нет. Потому что только так человек не будет ни перед кем выпендриваться. Нет. Замотал головой Тёма. Я не могу. Я даже не представляю, что ему можно сказать. Ты лучше умеешь разговаривать. Ты и поговори с ним. Максу стало не по себе. Его ладони вспотели, сердце заколотилось от волнения, в горле немного пересохло. Больше всего ему захотелось отказаться от этой идеи и просто пойти играть с Тёмой. «Мне тоже кажется, что у тебя получится», — сказала Ника. «Смотри, давай ты попробуешь с ним поговорить, а мы с Тёмой будем неподалеку. Сделай все, как нас учили. Назови по имени, позови поговорить и дальше спокойно спроси, почему он постоянно к вам цепляется, и дай ему высказаться». «Он сейчас только с Эдиком, без Марата», — сказал Артём. «Если что, я рядом». «И я», — уверенно сказала Ника. «Я еще и Элю с Амалией позову, и Ваню, если нужно. Давай попробуем. Хуже точно не станет». Ника волновалась за брата, но еще она думала о том, что если Макс сейчас наберется храбрости и подойдет к задире Витьки с разговором, то перестанет чувствовать себя трусом. После той истории, в которой брат признался Нике, когда он спрятался в подъезде и не вышел на помощь Артёму, Макс чувствовал себя неуверенно. «Давай, пойдем», — сказал Тёма. «Вон они, у первого подъезда. А мы будем с ребятами». «Да», — кивнула Ника. «Вон и Ваня вышел. Мы пока постоим с ним, но будем вас видеть. А если что, сразу придем на помощь». «Хорошо, пошли», — решительно кивнул Макс. Он медленно направился к первому подъезду. Ника и Тёма отстали. Макс шел и чувствовал, как волнуется. Он не очень боялся, что Витька полезет в драку, но ему было трудно представить, как он сможет разговаривать спокойным голосом с тем, кого считал своим врагом. Но отступать было поздно. Он не мог просто развернуться и пойти обратно, ведь тогда и Тёма, и Ника, и другие ребята будут считать его трусом. Поэтому с колотящимся от волнения сердцем он подошел к Витьке и Эдику. «Ха, тебе чего?» Витька недоуменно уставился на Макса. «Твой друг уже отхватил сегодня. Ты тоже хочешь?» «Я хочу с тобой поговорить», — сказал Макс тихо. «Ну, говори», — улыбнулся Витька. «Один на один», — Голос Макса прозвучал уже более уверенно. «Давай отойдем». «Ну, пошли». Витька сплюнул и кивнул Эдику. «Узнай, что этому клоуну надо, и вернусь». Они отошли к следующему подъезду и остановились. Макс посмотрел Витьке прямо в глаза. «Слушай, я хочу понять, почему ты все время к нам цепляешься? Ко мне и к Тёме. Что мы тебе сделали? Что я конкретно тебе сделал? Давай спокойно разберемся. Если я в чем-то не прав, то скажи мне это прямо в лицо. Ты же нормальный парень, ну?» Макс запнулся и сглотнул слюну. Витька озадаченно смотрел на него, и Макс с удивлением увидел, что в голубых глазах его врага появляется какое-то странное замешательство. «Да просто», — пожал он плечами. «Если я тебя чем-то задел, ты скажи прямо», — продолжил Макс. «Просто что мы как малышня все время деремся? Надо же прояснить, в чем дело». «Ты вроде нормальный», — хмыкнул Витька. «Ты меня особо не бесишь. А вот дружок твой сам на меня нападает, и он постоянно выпендривается. Так ему и надо, что у него велик увели». «Ну давай и с ним поговорим», — предложил Макс. «Позови Эдика, а я позову Тёму. И решим все спокойно, раз и навсегда». «Ну давай», — кивнул Витька и махнул рукой Эдику, который настороженно наблюдал на расстоянии. «Я сейчас». Макс быстрым шагом направился к Артёму, и тот, увидев, что друг идет к нему, тоже пошел навстречу. «Я предложил спокойно поговорить четвером», — быстро сказал Тёме Макс. «Ты сейчас не заводись. Лучше вообще пока помолчи, пусть он выскажется. Если начнешь нападать, ничего не получится». Через минуту все четверо стояли друг напротив друга и молчали. «Предлагаю помириться», — сказал Макс. «Мы больше не будем к вам цепляться и грубить. И вы, надеюсь, тоже. Может, попробуем нормально пообщаться?» «Я не знаю», — пожал плечами Витька. «Мне вроде не о чем с вами особо разговаривать. Но если ты предлагаешь мир, то я не против. Мы вас трогать не будем, если не будет повода». «Договорились. Спасибо». Макс протянул Витьке руку на глазах изумленного Тёмы. Тот спокойно пожал протянутую ему руку, развернулся и пошел. Удивленный Эдик пошагал за ним, полушепотом выясняя, в чем дело. Макс с Артемом пошли в другую сторону. «Ничего себе!» ошарашенно проговорил Тёма. «А что ты ему такого сказал?» «Да ничего особенного», — ответил Макс. «Мне было очень трудно начать разговор. Знаешь, я вообще не понимал, что говорить. Но просто спросил, почему он постоянно цепляется и что мы ему сделали. Он сказал, что ко мне у него претензий нет, а ты его, видимо, бесишь, ну, не знаю чем. Он не мог объяснить. Про велик твой вспомнил. Может быть, завидовал». «Ну, теперь завидовать нечему», — усмехнулся Артём. Ника подбежала к ребятам с довольной улыбкой. «Получилось? Да?» — взволнованно спросила она. «Даже с этим противным Витькой сработало! Я не верила, если честно, что получится. Я думала, что он такой ужасный, что даже разговаривать не будет. Значит, эти способы работают?» «Видимо, работают», — ответил Макс. «Теперь будем пробовать всегда и со всеми. Сначала разговаривать по-хорошему». «Только дружить с ним я бы не стала», — сказала Ника. «Он над кошками издевался. И Шейлу мы тогда спасли от него». «Да, можно и не дружить», — согласился Макс. «Но теперь хотя бы будем спокойно встречаться с ним во дворе и не будем бояться Марата». «Пойдем с нами поиграем», — предложила Ника. «Вместе веселее». Макс шел рядом с Тёмой и младшей сестрой и чувствовал себя очень хорошо. Он снова сумел сделать то, что казалось ему ужасно трудным, почти невозможным. И несмотря на то, что ему было очень страшно и неуютно, он смог доказать себе, что он не трус. Макс закинул голову и посмотрел на облачное небо. И в эту секунду одно из серых облаков немножко отодвинулось в сторону, и яркое солнце осветило улыбающееся лицо счастливого Макса. Вопросы. Почему ребята были уверены, что с Витькой бесполезно даже пытаться поговорить? Есть ли у тебя такие знакомые, которые тебе кажутся очень плохими людьми, с которыми невозможно договориться по-хорошему? Если да, То почему ты так считаешь? Какие способы постоять за себя ты можешь вспомнить? Попробуй перечислить все 4. Как ты думаешь, всегда ли нужно давать сдачи и отвечать на обидные действия агрессивно? Зачем люди обижают друг друга? Как ты думаешь? Как ты считаешь, если человек постоянно обижает других, лезет в драку, он слабый или сильный на самом деле? Что может быть причиной такого поведения? Задание. Подумай, с кем из твоих знакомых у тебя сейчас самые сложные отношения? Вспомни какую-то самую сильную обиду или неприятность, связанную с этим человеком. Что между вами происходит? Расскажи об этом своей маме. Подумайте и обсудите вместе, какой из 4 способов самозащиты подойдет именно тебе, чтобы прекратить конфликты с этим человеком. Если именно ты чаще всего обижаешь других, подумай, зачем ты это делаешь? Чего тебе хочется на самом деле? Возможно, ты чувствуешь обиду или враждебные отношения от других, или ты защищаешься таким образом. Попробуй честно поговорить об этом со своими зелененькими.